Сестра Марфа твердо и спокойно встретила Настин взгляд, ничуть не смутившись. «Что еще?» «Он просил, чтобы я никому не рассказывала о его визитах и платил мне за это деньги. На них я покупала разные мелочи для Галины — зубную пасту, мыло, конфеты, белье. На себя ни копейки не потратила, можете не сомневаться». «Вы даже ее дочери не сказали об этом?» «Разумеется, нет, я же дала слово. В конце концов, это тайна самой Галины, и я обязан ее сохранить. Но она этого человека не помнит. Она вообще ничего не помнит из того, что было до несчастья». «Откуда вы знаете, что она его не помнит? Вы все-таки рассказали ей о нем?» «Нет, что вы, как можно? Он сам хотел убедиться в том, что у нее полная амнезия, и несколько раз прошел мимо нее, когда я вывезла Галину в парк на прогулку. Она не обратила на него никакого внимания». «Может быть, они не были раньше знакомы?» — предположила Настя. «Возможно», — согласилась сестра Марфа. «Очень любопытно. Давно этот человек был здесь в последний раз?» «Недели три назад». «Значит, теперь он появится не скоро. Что ж, придется ждать. Сестра Марфа, я могу попросить вас об одолжении?» «Смотря о каком», — осторожно откликнулась монахиня. «Я оставлю вам свой телефон. Если этот человек появится, позвоните мне сразу же. Только именно сразу же, а не тогда, когда он уже уйдет. Хорошо?» «Я постараюсь», — кивнула та. Результаты посещения детской больницы, где лежали младшие дети Терехиных — Наташа, Оля и Павлик, оказались такими же неожиданными. Неизвестный мужчина приходил и сюда, и тоже очень интересовался здоровьем детей. Последствия падения с высоты были у всех троих разными. Общим было только одно — двигаться без посторонней помощи они не могли. 13-летняя Оля, например, остановилась в развитии, и сейчас ее интеллект был на уровне все той же 7-летней девочки, какой она была, когда мать вышвырнула ее из окна. Переломанные кости никак не хотели срастаться, без конца возникали какие-то осложнения и воспалительные процессы в операционных швах, и девочка до сих пор должна была находиться в гипсе. 17-летняя Наташа, напротив, осталась интеллектуально сохранной и поражала врачей своей целеустремленностью, самостоятельно осваивая по учебникам школьную программу. Учебники ей приносила Ира. Несколько раз ее пытались перевести в специальный интернат для детей-инвалидов, где есть учителя, но врачей останавливало то, что девочка постоянно чем-нибудь болела и нуждалась в медицинской помощи. От малейшего сквозняка у нее поднималась температура чуть ли не до 40 и держалась по нескольку дней. Кроме того, неделя не проходила без сердечного приступа. Главная трудность состояла в том, что и Оля, и Наташа страдали аллергиями на множество лекарств. И за то время, что они находились в больнице, весь персонал уже наизусть знал, что можно им давать, а чего нельзя. Аллергические реакции были у девочек настолько сильными, что малейшее промедление грозило ураганным отеком гортани и смертью от удушья. В такой ситуации отдавать детей в другое учреждение было опасным. Не доглядят еще чего доброго, загубят девчонок. В отличие от визитов в дом инвалидов, где неизвестный мужчина ограничивался только беседами с сестрой-монахиней, приходя в больницу, он навещал девочек и маленького Павлика. Поэтому Настя сразу же попросила проводить ее к Наташе Терехиной. Наташа, красивая, но болезненно бледная девушка, закованная в специальный корсет, сидела на кровати, обложившись книгами. Кроме нее в палате лежали еще 5 подростков, и 5 пар любопытных детских глаз тут же уставились на Настю. Наташа Терехина была совсем не похожа на свою старшую сестру ни внешне, ни манерой поведения. Несмотря на тяжелую болезнь, она улыбалась и разговаривала с Настей с той старательной вежливостью, которую, бывает, демонстрируют люди, изо всех сил стремящиеся произвести хорошее впечатление. Настя невольно вспомнила свою единственную встречу с Ирой. Та, судя по всему, нисколько не беспокоилась о впечатлении, которое она производит на окружающих. Дядя Саша — папин друг. Охотно стала объяснять Наташа, когда Настя задала вопрос о человеке, который навещает Терехиных-младших в больнице. «А фамилия у дяди Саши есть?» — поинтересовалась Настя. «Николаев. Александр Иванович Николаев». Из разговора с Наташей выяснилось, что дядя Саша, он же некто Николаев, навещает их примерно раз в месяц, но ничего детям не приносит, кроме книг для Наташи. Откуда взялся этот человек, они не знали. Во всяком случае, при жизни отца никогда его не видели и имени его не слышали. Он очень добрый и внимательный, следит за успехами Наташи в учебе и даже проверяет, как она решает задачки по физике и математике. Не жалея времени, объясняет ей те разделы школьной программы, которые она плохо поняла. Медсестры тоже знали о дяде Саше, однако отметили, что Оле и Павликом он почти не интересуется, а большую часть времени проводит с Наташей, а с младшими посидит минут 10, не больше. Правда, об их здоровье выспрашивает каждый раз очень подробно. Как выглядит? Лет 50, приятное лицо, волосы темные, с проседью. Особых примет нет. Мы, знаете, даже подумываем, что Наташа его дочь, по секрету сообщила Настя, одна из медсестер. Наверное, у него был роман с их матерью. Поэтому он другими детьми меньше интересуется. Так, только для виду, чтобы в глаза не бросалось, что он одну Наташу выделяет. Похоже, она была недалека от истины. Во всяком случае, предположение это выглядело вполне логичным. И если именно с ним когда-то встречалась Галина Терехина на квартире у Екатерины Венедиктовны, то можно с чистой совестью эту линию оставить. С убийством Анисковец это никак не связано. Но все-таки что-то мешало Насте окончательно отказаться от проверки семьи Терехиных. Это что-то было настойчивым интересом таинственного дяди Саши к здоровью Галины Терехиной и ее троих детей. Только троих, хотя всего детей было четверо. Старшая Ира почему-то его не интересовала. Или все-таки интересовала?